17-15. Непобедимые выиграли, они чемпионы страны. И Бойс бежит ко рву и весело здоровается с друзьями, машет рукой, зовет играть. Взоры маранов обращаются к Урфину. Взоры недоумевающие, вопросительные. А потом гневные, бичующие. Урфин не выдержал. Он в ужасе закрыл лицо руками, а потом повернулся и побежал. Он бежал и спотыкался, и падал, и вставал, и снова бежал. Сердце Джуса бешено колотилось в груди, его терзал невыносимый страх. Беглецу чудилось, что в спину ему со свистом летит туча камней, что его настигают озлобленные мстители с тяжелыми дубинками в руках. Но ни один маран не двинулся в погоню за низверженным божеством. Вслед ему неслось громовое: «Обманщик, лгун! Презренный клеветник! Фальшивый бог!» Все было кончено. Мудрый Карфакс не ошибся в своем предсказании. Все его покинули, и даже верный Топотун куда-то скрылся. Позор! Вечный позор, легче которого смерть. Через ров были переброшены мостки, и бывшие враги радостно бросились друг к другу. Уже начали собираться смешанные волейбольные команды, в воздух полетели мячи, послышались крики: «Гаси! Аут! Пасуй!» А Ганнибал и Цезарь дружно ржали и нетерпеливо топали копытами, призывая своих хозяев в дальний путь, на родину. И в час, который определила судьба, удивительные мулы примчали Энни и Тима домой.